Глава 9. Милочка, честное слово, не отвела на простого, а от сеньора младого. Мать родила вас, девица, сердце любить вас готово. Око все снова и снова смотрит и не наглядится. Маркобрю, трубадур, встретил пастушку вчера я. Шарик, естественно, уже сидел на кухне возле короба со льдом, который я по привычке называла холодильником. На морде кота ясно читалось, что его чрезвычайно ценное и дорогое животное никто не любит, не понимает и не хочет поить сливками и кормить рыбкой. «Аглоед!» — сообщила я Шарику, ставя на аналог земной газовой плиты жестяной чайник. «Я слабое животное!» «То есть это не психушка?» — уточнил, оглядываясь, Андрей. «Станет ею, когда сюда придет моя экономка и начнет отчитывать меня за чрезмерные траты», — пообещала я, насыпая в белые фаянсовые чашки заварку. «Экономка?» — черные брови Андрея взлетели вверх. «Ты здесь важная персона?» «Я нет. Хотя хотелось бы», — хмыкнула я. «Нет, тут как в дореволюционной России. Прислуга положена всем аристократам и даже торговцам средней руки. А я вроде как баронесса». «Вот именно!» фыркнул Шарик. «Вроде как. Аферистка ты, Маринка!» «Сливок лишу!» пригрозила я. «Все-таки в молчащих животных есть своя прелесть». Андрей расхохотался, уселся на небольшой уютный диван, накрытый цветастой льняной накидкой. Взял наполненную горячим травяным чаем фарфоровую чашку, пригубил напиток. «И что это за место?» «Мир Орландон». Переводится как «место для существования всех рас». «Да, здесь есть и гоблины, и драконы, и гномы. Не надо на меня смотреть так выразительно». Я с готовым чаем уселась в кресло напротив. «Психиатр мне не нужен. Мы с тобой находимся в Тарсонской империи, что переводится как «империя четырех ветров». Название поэтическое, но ни в одной прочитанной мной книге оно никак не объясняется. Здесь все расы равны. На словах, конечно. «И ты тут?» Андрей потянулся за плюшкой на блюде. Выжидательно посмотрел на меня. «Сваха! У меня брачное агентство». Как и следовало ожидать, этот гад расхохотался. «Да, конечно, те, кто знал меня в прошлой жизни, меньше всего ожидали услышать о подобной профессии. Но что делать? Надо же было чем-то деньги зарабатывать». «Маринка!» Отсмеявшись, пробормотал Андрей. «Где ты? Где сваха?» «Обе здесь!» Я с сомнением покосилась на аппетитную плюшку на своей тарелке. Вспомнила, что и завтрак, и обед у меня были чисто номинально. Вздохнула и откусила немного. Не было тогда другого выбора. Или от голода помирай, или бери, что есть. «Угу!» – кивнул Андрей, активно работая челюстями. «И что подбираешь богатеньким мальчикам девочек для развлечений?» «Ты перепутал брачное агентство и бордель. Хотя экскорт-услуги у меня тоже имеются». Я откинулась на стулку кресла. «Век тут примерно 18-й, если сравнивать с землей. Западная Европа и Россия по образу жизни. Техники мало, магии в разы больше. Я колдовать не умею, и слава местным богам». «Прелесть!» – проворчал Андрей, допивая чай. «Я инженер в магическом мире. Привет, фэнтези! Это точно не психушка!» «Уточнишь, когда увидишь штат моих работников!» – предупредила я. «Дриада, тролль, горгулья. Отлично сработались, кстати!» «Ладно, ты как хочешь, а я спать. Мне завтра рано вставать. Шарик тебе все покажет. За отдельную плату, естественно. Только не перекорми этого аглоеда». Утром я шла на работу в отличном настроении. Андрей здесь, а значит, жизнь налаживается. И плевать на всяких жадных троллей и высокомерных эльфов. Кстати, об эльфах. Надо бы поискать анкеты богатых и чистокровных эльфиек. Я коварно ухмыльнулась. Что-то мне подсказывало, что подобные экземпляры молодыми не будут. Впрочем, возраст невесты клиентку интересовал в последнюю очередь. Главное – деньги и чистота крови. «Сегодня!» – встретила меня Дарина. «Клиент сообщил, что свидание нужно устроить сегодня, а у нас ничего не готово». «Не трещи», — поморщилась я. Дарина, когда волновалась, могла поспорить по скорости речи с пулеметом. «Какой именно клиент?» «Тролль! Рангар Дон Травансон!» «А к чему спешка?» «Эльгора вызвала?» «Будет у через полчаса». «Отлично! Пусть сразу же идет в мой кабинет. И сама приходи. Там все обсудим». Зайдя к себе, я села вкрутившееся в разные стороны кресло. Увы, без колесиков, тоскливо осмотрелась. Небольшая комнатушка, вмещавшая в себя стеллажи с анкетами. Пару стульев, одно кресло для важного гостя. Занавешенное окно и непонятный цветок на нем. Очень мало места. Это дома, принимая клиентов, я могла позволить себе пустить пыль им в глаза. И встречала их в широкой просторной комнате, подчеркивавшей состоятельность свахи. Здесь же было все намного скромнее. Давно пора было расширяться. Но все упиралось в старую, как мир, проблему – отсутствие финансов. Я отчаянно нуждалась в деньгах. «Ларинара!» – в дверь просунулась голова Эльгора. «Вызывали!» «Стучать тебя, конечно, не учили!» – проворчала я. «Входи, раз уж пришел!» Эльгор с Дариной привычно уселись на стулья. «Теперь с самого начала, Дарина, что именно у нас не готово?» «Все!» – сплеснула она руками. «Мы рассчитывали на завтра и цветы не заказывали, комнату для встреч не оформляли, никакого шика, блеска, вообще ничего, и мы не успеем за оставшиеся 2-3 часа подготовиться. Только цветы для невесты будут вести 5-6 часов, и их же собрать надо правильным способом, чтобы невесту не оскорбить». «Что ж, здравствуй, дурдом, давно форс-мажора не было, я уже отвыкнуть успела». «Твои предложения», — повернулся я к Эльгору. Тот пожал плечами. «Сыграть обаятельного красавца не проблема. Но действительно нужна обстановка, подходящая для такой богачки». Я задумалась на какое-то время. Затем растянула губы в предвкушающей улыбке. «Есть у меня один план. Дарина, зови сотрудников. Работать будем».